Глава шестая. Спустя 3 месяца после свадьбы она уже знала, какую ошибку сделала, выйдя за него замуж. В этом виновата была ее мать, больше, чем она сама. Миссис Гарстинг была злая, жестокая, властолюбивая, жадная и глупая женщина. Муж ее был присяжный поверенный. Она надеялась, что он сделает хорошую карьеру и, добившись места правительственного судьи, дойдет до высших ступеней по службе. Надежда ее не оправдалась. Он оказался усердным, но далеко не блестящим в своей специальности. Потеряв всякую надежду возвысить свое социальное положение через него, она сосредоточила все свои надежды на дочерях. Они должны сделать блестящие партии и тем вознаградить ее за все пережитые разочарования и неудачи в жизни. Их было 2 – Китти и Дорис. Дорис не обещала быть хорошенькой. У нее был слишком длинный нос и неуклюжая фигура. В лучшем случае можно было надеяться, что она выйдет замуж за хорошо обеспеченного молодого человека с приличной профессией. Но Китти была красавица. У нее были большие, блестящие, выразительные темные глаза, каштановые с оттенком бронзы вьющиеся волосы, чудные зубы и дивный цвет лица. Черты лица были не так хороши, подбородок слишком выдавался вперед, нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, был немного велик. Красота ее в большой степени зависела от ее молодости, и миссис Гарстинг понимала, что Китти должна выйти замуж очень молодой, во всей прелести ранней юности. Когда она начала выезжать в свет, она была ослепительно хороша. Цвет лица был ее главной красотой, но глаза ее с длинными ресницами были такие нежные, такие лучистые, что захватывали сердце, когда в них поглядишь. Она была очаровательно весела и старалась нравиться. Миссис Гарстинг излила на нее всю привязанность, на которую она была способна. Это была грубая, расчетливая, эгоистичная любовь. Мечты ее насчет Китти были самые честолюбивые. Ее не удовлетворила бы хорошая партия для Китти. Китти должна была выйти замуж блестяще. Китти была воспитана в сознании, что она будет красавицей, и отлично знала честолюбивые мечты матери. Они вполне соответствовали и ее собственным стремлениям. Китти появилась в обществе, и миссис Гарстинг начала проявлять чудеса ловкости, чтобы добиться приглашений на балы, где Китти могла встретить подходящих молодых людей. Китти имела большой успех. Она была не только красива, но и интересна. Она приобрела сразу 2 дюжины поклонников, влюбленных в нее, но между ними не оказалось ни одного годного, и Китти, продолжая быть очаровательной со всеми, не скомпрометировала себя ни с одним. Гостиная в Саус-Кенсингтоне наполнялась каждое воскресенье влюбленными юношами, но миссис Гарстинг говорила, что с ее стороны больших усилий не надо, чтобы оберегать Китти от них. Китти всегда готова была кокетничать с ними, и ее забавляло возбуждать соревнования между ними, но когда они все без исключения делали ей предложение, она решительно и тактично отказывала каждому из них. Первый сезон прошел, и идеальный жених не появился. Второй тоже. Но она была молода и могла себе позволить роскошь не торопиться. Миссис Гарстинг стала говорить друзьям, что, по ее мнению, девушке не следует выходить замуж ранее 21 года. Но прошли и 3-й и 4-й сезоны. 2 или 3 из ее прежних поклонников снова сделали ей предложение, но они были бедны по-прежнему. Отказала она также одному отставному чиновнику, служившему в Индии, и одному командиру ордена CIE, последнему было 53 года. Китти продолжала часто танцевать на балах. Ее можно было встретить на всех светских сборищах. Она очень веселилась, но ни один жених с положением и состоянием, могущими ее удовлетворить, не представлялся. Миссис Гарстинг начала чувствовать беспокойство. Она заметила, что Китти начинает привлекать мужчин лет 40 и старше. Мать обратила ее внимание на то обстоятельство, что года через 2 она подурнеет, и что ежегодно появляются в обществе все новые и новые молоденькие барышни. В разговоре с домашними миссис Гарстинг не церемонилась и с колкостью предостерегала дочь от опасности остаться за бортом. Китти презрительно пожимала плечами. Она считала себя очень хорошенькой. Ей казалось, что она даже похорошела, и к тому же за последние 4 года научилась элегантно одеваться. Незачем торопиться, время есть. Если бы она захотела выйти замуж только для того, чтобы выйти замуж, то целая дюжина влюбленных юношей с радостью женятся на ней. Не может быть сомнения, что рано или поздно желаемый жених появится. Но миссис Гарстинг более проницательно оценивала создавшееся положение. Чувствуя в сердце злобу к дочери, которая упустила все шансы, бывшие в ее распоряжении, она понизила свои требования относительно замужества Китти. Она стала искать среди людей свободных профессий, на которых прежде смотрела с презрением. Среди молодых юристов или деловых людей с хорошим, как ей казалось, будущим. Китти минуло 25 лет. И все-таки она оставалась девицей. Миссис Гарстинг была вне себя от гнева и часто, без всякого сожаления, обрушивалась с упреками на Китти. Она ее спрашивала, как долго еще она собирается сидеть на шее у отца. Он и так истратил больше, чем мог, чтобы предоставить ей все шансы успеха, которыми она не воспользовалась. Миссис Гарстинг не сознавала, что, может быть, ее собственная, слишком назойливая приветливость спугнула некоторых женихов. Сыновей богатых родителей или наследников титулов она слишком откровенно заманивала к себе. Она приписывала неудачи Китти просто ее глупости. Теперь начала выезжать в свет Дорис. Нос у нее был слишком длинный, фигура невзрачная, танцевала она плохо. И в первый же сезон она сделалась невестой Джоффри Деннисона. Он был единственным сыном известного хирурга, который во время войны получил титул баронета. Джоффри унаследует титул. Не очень блестяще быть медицинским баронетом, но титул все-таки имеет цену, и, кроме того, он получит в наследство хорошие деньги. Китти в панике вышла замуж за Вальтера Фейна.